Глава 14. Сев в машину и пристегнув ремень, я незаметно щипаю себя. Это все мне не снится. Несколько минут назад я действительно стояла в объятиях Славы. И на этот раз не во сне. Все было по-настоящему. Наблюдая, как он садится за руль, я украдкой прикасаюсь к губам, все еще чувствуя вкус поцелуя. Теперь я понимаю, чем простой поцелуй отличается от поцелуя с любимым человеком. Ты загораешься, как бенгальский огонь. И вокруг все искрит, сверкает. Ты не думаешь, действуешь инстинктами. Наслаждаешься, растворяешься. Париж. «Не опоздаешь, если заедем на заправку?» – спрашивает Слава. Автомобиль трогается с места, медленно катится вдоль улицы. «Нет». «Ну, отлично». Я много раз ездила в автомобиле вместе со Славой, но сегодня я чувствую себя совершенно по-другому. Я чувствую себя женщиной рядом с любимым мужчиной. И можно представить, что так происходит каждый день. Он отвозит меня на учебу, а потом едет по делам. Мы заезжаем на заправку. Я остаюсь в автомобиле, а Слава идет оплачивать. Не могу оторвать от него взгляд. Как он двигается, как достает из кармана брюк портмоне. Однозначно я помешалась на этом мужчине. Тайком делаю фотографию. А когда Слава занимает свое место, то набираю смелости и прошу его улыбнуться. «Зачем?» Он смотрит непонимающе. «Хочу сделать фото». «Лис». «Ну одно, пожалуйста, пожалуйста». Складываю ладошки в умоляющем жесте. «Ладно». Слава придвигается ко мне, смотрит в камеру. Я прижимаю щекой к мужской щеке, делаю несколько снимков. «Все?» «Да, спасибо». Перелистываю фото в галерее и не могу поверить в то, что вижу. «Смотри, как классно получились». Слава бросает мимолетный взгляд на экран. «Ты очень красивая». «Спасибо», — шепчу я сдавленно. «Мне хочется плакать и одновременно смеяться. Хочется молчать о своем счастье и кричать во всеуслышание. Больше нет препятствий для отношений. Вчера Слава получил отрицательный тест на отцовство. Теперь нет причин отказываться от любви. Лишь брат не поймет, не примет тот факт, что я выросла. Но и он смирится». Как подарить мне крылья, знает только Слава, и он же знает, как одной фразой лишить их. И мне остается лишь падать, отчаянно хватаясь за воздух. «Алло?» Я принимаю вызов, улыбаясь. Посматриваю в отражение зеркала на мастера, что неторопливо снимает кончики волос. Весь прошлый день я провела словно в сказке. Мы переписываемся со Славой. Я отправляю ему фото. Он отвечает мне короткими фразами, что жутко обижает. Но вечером перезванивает, рассказывает о проблемах на работе, желает спокойной ночи. «Привет, Лис». «Привет, Славочка. Мне так хочется, чтобы все знали о моем счастье. Я даже не сразу приняла вызов. Пусть девушка, что делает мне стрижку, увидит фото». «Я сегодня уезжаю», — говорит мужчина холодным тоном. «Куда?» — только и срывается с моих губ. «Командировка. Придется покататься с клиентом». «Надолго?» Мне еще хочется верить, что этот разговор не принесет боли. Не знаю, пару недель точно. Возможно, все растянется на месяц. Ох, выдыхаю я. Очень жаль, я буду скучать и ждать. Вот теперь мастер с интересом прислушивается к моим словам. Не нужно. Почему не нужно? Не нужно все это продолжать. Я словно получаю пощечину, полыхают щеки, и воздуха катастрофически не хватает. Не говори так. Шепчу, до боли прикусывая нижнюю губу. Не хочу плакать, только не у всех на виду. Ляль, это ошибка, огромная, для тебя и для меня. Нет, трясу я головой. Что могло измениться за ночь? Ничего, просто я сделал то, что не должен был. Алкоголь, Лис, нервное напряжение, а ты еще ребенок. Да плевать на возраст! Срывается с моих губ. Я жестом показываю, что не нужно продолжать стрижку. «Скажешь, ты не спал с девушками 18 лет?» «Ты еще не понимаешь. Тебе не подходит тот образ жизни, что я могу дать. Это не для тебя». «А ты не знаешь, что мне нужно!» Выпаливаю я. Рывком встаю с кресла, одной рукой дергаю накидку. «Девушка, не нужно так делать!» Замечает мастер. «Тогда снимите ее с меня!» Мне помогают. Я хватаю сумочку и бегу к выходу. «Слав, давай увидимся и поговорим!» «Ничего не изменится, Лис. Ты для меня ребенок. Согласен, я повел себя как мудак, да я вообще мудак по жизни». «Ты специально так говоришь?» Я силой толкаю стеклянную дверь. «Специально? Ты хочешь, чтобы я отказалась от своих чувств, да?» Я хочу, чтобы ты не питала надежд по поводу меня. Я не изменюсь. Я привык быть один. Мне не нужны отношения и все головняки, что связаны с ними». «Трус!» — выкрикиваю я. «Ты струсил?» «Да, струсил. Это не я, ребенок, а ты. Ты боишься поменять свою жизнь». «Прощай, Лис». Слава сбрасывает вызов. «Ненавижу!» — шепчу я, ища опору. Перед глазами плывет. Шум улицы только усиливает головокружение. «Ой-ой-ой, вам плохо?» Я чувствую, как меня удерживают чьи-то руки. «Мне очень плохо. Я призналась ему в любви». Зачем-то рассказываю девушке, что пришла мне на помощь. «А что он?» — спрашивает она понимающе. «Он меня поцеловал». «Разве это плохо?» «Он поцеловал меня вчера». Сердце грохочет где-то в горле, лицо покалывает и ноги совершенно ватные. Сейчас сказал, что уезжает и не нужно его ждать. Ненавижу. Испугался. Я никогда о нем больше не заговорю. Даже не вспомню». Я не задыхалась от боли, узнав, что Сережа сбежал, когда мне требовалась помощь. Меня не скручивало и не трясло, словно резко поднялась температура. А сейчас я хочу умереть. «А ты одна тут?» – спрашивает девушка, убирая волосы с моего лица. Она предлагает помощь. Связаться с кем-то из моих близких. Я словно из-под толщи воды слушаю, как она говорит с Марком, объясняет, где я и что не может оставить меня одну. «Лиза, тебя же так зовут?» – спрашивает, вернув мне телефон. «Да. Твой брат обещал приехать через 20 минут. Нужно ждать его здесь». «Я подожду, только ты ничего не рассказывай ему». Я выдыхаю сквозь слезы. «Не скажу. И про Славу». «Обещаю, у тебя тушь потекла». «Да?» Если Марк увидит мое заплаканное лицо, расспросов не избежать. Я тщательно тру кожу. Как по мне, становится только хуже. Красные веки, красные щеки, бледные губы. Девушка помогает мне с остатками макияжа. Дожидается, когда я успокоюсь, и прощается. «Спасибо». Я благодарю ее. Марк появляется словно из ниоткуда. Я не заметила его приближения. Налетает на меня. «Что случилось?» – спрашивает, присаживаясь на корточки и беря мое лицо в ладони. «Дышишь легко? Что-то съела?» «Да нет, все нормально. Наверное, жара. Голова сильно закружилась». «Ты меня с ума сведешь!» Он встает, растирает лицо ладонями. «Сиди, я подгоню машину и куплю холодной воды». «Я хочу ненавидеть Славу. Очень. Не получается. Я обижена, расстроена, злюсь, но ненависти нет». Я понимаю, что все мои клятвы никогда не разговаривать с ним – глупость. Да и как это возможно, если мы невольно будем вновь и вновь встречаться? Меня посещает мысль закрыть сессию и уехать куда-нибудь на лето. В идеале в другой город. Сбежать. Но Марк не отпустит меня одну. И как же тяжело держать все в себе. Сейчас я остро ощущаю нехватку подруги. Боль только множится с каждым днем. Становится все острее и острее. Ирина замечает изменения в моем поведении, смотрит сочувственно, словно знает все, но не затрагивая тему Сизова. А я молчу, хоть и хочется кричать во все горло, хочется прижаться к чьему-то плечу и плакать до тех пор, пока не кончатся слезы. Почему он так со мной поступил? Показал, как может быть хорошо, если ты вместе с любимым человеком, и тут же все разрушил. Я действительно чувствовала себя ребенком. Ребенком, которому купили любимую сладость, а потом отобрали ее, бросили на землю и наступили грязной обувью. Жестоко и больно. Я вновь и вновь открываю в галерее фото, где мы со Славой на заправке. В тот момент я была самой счастливой девушкой в мире. Сейчас хочу удалить снимки. И не делаю этого. Понимаю, что уже завтра не прощу себя. Я не выдерживаю и набираю номер единственной подруги. Она много знает о наших отношениях с Сизовым. И должна меня понять. «Алло», — произношу, услышав радостное «привет». «Не хочешь встретиться?» — спрашиваю, скрестив пальчики на свободной руке. «Я только за», — отвечает Юлька. И я по голосу слышу, как много накопилось у подруги новостей. «Давай завтра, после универа». Она тараторит о новых пробах, рассказывает, как была близка к успеху. Если бы не обстоятельства, что помешали ей, а вот следующие точно будут удачными. «В следующий раз мне точно повезет. Я же не виновата, что им нужна была брюнетка». «Не сомневаюсь», — отвечаю я. «Ну а ты?» — она виснет на моей руке. «Ты как?» «Хочу умереть», — отвечаю честно. И не понимаю, зачем он так со мной поступил, почему. Но знаю, что не специально. Слава не злой по своей природе. Он точно не хотел надо мной посмеяться. Неужели и правда испугался менять что-то в своей жизни? Или он просто сорвался? У меня хорошая фигура, симпатичное личико. А Слава ведь мужчина. И получается, на самом деле я ему не нужна. Он привык жить, не впуская никого в душу. И почему я решила, что стану именно той, кто сможет его изменить? Кто растопит его сердце? Слава прав. Я наивный ребенок. Он ведь постоянно об этом говорит. Прямо в глаза. А я? А я продолжаю упрямиться, доказывать, что это не так. Хватит. Зачем я себе причиняю боль несбыточными мечтами? Фантазирую, рисую в своем воображении картинки, которые никогда не воплотятся в реальность. Нужно перестать ждать, перестать быть ребенком. Я ведь не обязана никому нравиться. Меня не обязаны любить. И Слава не обязан этого делать. После прогулки с Юлей мне становится действительно легче. Нет, боль не уходит, и я все так же сильно люблю Славу. Но я не мучаю себя вопросами, зачем и почему. Просто живу дальше. Когда-то же мои чувства обязательно остынут. «Лиза!» — я слышу голос брата. «Лиз!» — он машет мне рукой. Я прощаюсь с Юлей одногруппниками, сбегаю по лестнице. «Привет!» — здороваю с Марком. «Виделись!» — хмыкает он, снимает солнцезащитные очки. «У меня к тебе серьезный разговор». «Я уже это поняла. Ты никогда вот так не приезжал за мной». Я иду за братом к автомобильной стоянке, совершенно не понимая причины его хмурого лица. «Слушай, мы с тобой взрослые люди». «Ты сейчас серьезно?» – спрашиваю я и смеюсь. «Взрослые? А не ты мне постоянно напоминаешь, что я ребенок?» Я невольно вспоминаю о Сизове. Ведь указывать на возраст он любит не меньше Марка. «Что-то случилось со Славой?» Спрашиваю я, сбиваясь с шага. Брат вскидывает брови. «Нет, с чего ты взяла?» «Не знаю, ты так начал, как будто хочешь сказать что-то плохое». «Ты меня неправильно поняла». «Ну так объясни», прошу я. «Пугаешь». «Ничего плохого», обещает Марк. «Просто у нас гости». «И?» «Ты их не знаешь». «Да что с ними не так?» Восклицаю я. «Если ты приехал сообщить об этом прямо сюда», я указываю себе под ноги. «Я могла бы познакомиться с гостями, вернувшись домой, и все». Марк останавливается. «Я хотел бы, чтобы ты меня поняла. И чтобы ваше знакомство прошло нормально». Впервые вижу брата таким растерянным. И тут до меня доходит. «Это девушка?» «Да, это девушка. Тебя это удивляет?» Спрашивает он недовольно. «Ты еще спрашиваешь?» Я хохочу, глядя на то, как Марк хмурится и старается не смотреть мне в глаза. «Еще бы не удивиться. Первая?» «Поверь, не первая». Брат хмыкает, стискивает меня в неуклюжих объятиях. «Тех я не считаю». Машу я неопределенно рукой, прекрасно понимая, что Марк точно не святой. «Она хорошая?» «Конечно хорошая, если ты привел ее домой». Сама же отвечаю на вопрос. «Как ее зовут?» Он продолжает душить меня своими ручищами. «Есения». «Красивое имя». «Да». Соглашается он, подталкивая меня к двери автомобиля. «И Есения не одна, с младшим братом», — говорит, когда мы занимаем свои места. «Так, а это что значит?» «Сама все поймешь. Я знаю, что ты у меня добрая и не обидишь специально, но...» Он пожимает смущенно плечами, а мне хочется смеяться. Так забавно видеть брата таким. «Я не знаю, сколько они у нас проживут. Сейчас у Есении и Егора трудности». «Какой же ты у меня хороший!» Марк фыркает, кривится в улыбке. «Это я для тебя хороший». «Не только для меня», — отвечаю я. «Эй, это из-за Есении ты недавно приходил с разбитыми костяшками на руках? А еще наехал на меня, когда я сказала, что ты подрался из-за девушки, да? Вы думаете, мир крутится вокруг вас?» Вспоминаю брошенную Марком фразу в том разговоре. «Началось». «Просто признай, что я была права и все, а не закатывай глаза». «Вот давай без этого». Брат не сдается, но мне и не нужен ответ, и так все понятно. Как же я была удивлена. Есения оказалась та девушка, что помогла мне у салона красоты. Не прошла мимо, как бы сделали многие. Выслушала бессвязные бормотания, стирая черные разводы туши с моего лица. Еще тогда она мне показалась жутко милой. Мягкий голос, взгляд очень добрый. Человек с таким взглядом не может быть злым. И я не ошиблась. Чудесная девушка, идеальная для Марка. Я рада, что он ее встретил. Он заслуживает счастья. Заслуживает, чтобы его любили. Заслуживает настоящей семьи. «Егор, вешай выше!» — командует Ирина. «Сегодня день рождения Марка, юбилей. И пока брат вместе с Есенией отдыхают на природе, мы готовим сюрприз». Ирина с самого утра крутится на кухне, не подпуская меня к плите. Я понимаю ее страх перед моими кулинарными способностями. Если честно, мои руки настолько растут не из того места, что ничего сложнее яичницы я и не освоила. Нет, я ничего не роняю и не разбиваю, просто делаю из съедобных продуктов абсолютно несъедобные. Это, наверное, мой особый талант. Кто-то поет, кто-то танцует, а я готовлю, словно хочу отравить гостей и сама умереть в жутких мучениях от колик. Поэтому нам с Егором, младшим братом Есении, Ирина доверяет сервировку стола и украшения гостиной. «Они не говорили, когда приедут?» – спрашиваю я у Егора. «Неа, Еська просто прислала несколько фоток и написала, что с ней все хорошо». Парень ловко связывает шары по 5 штук и крепит их к карнизу. Даже и не скажешь, что передвигается на костылях. Сильный и взрослый не по годам. «Точно вернуться к ужину», – обещаю я. Мы всегда отмечали дни рождения в кругу семьи, иногда вдвоем, потому что мы с Марком и есть наша семья. «Но я же говорила», — добавляю, когда слышу голоса на улице, только почему-то несколько мужских и женских. Я передаю шары Егору. Иду к входной двери. Она резко распахивается, вынуждая отскочить. «Ляль», — Сизов смотрит сквозь меня. «Открой ворота. Мы с парнями подарок имениннику не принесем в калитку». «Сейчас», — отвечаю и действую по инерции. «Я не ожидала увидеть Славу сегодня, тем более в компании еще двух мужчин и двух девушек». Я нахожу пульт, нажимаю кнопку и наблюдаю из окна. На территорию въезжает небольшой грузовичок. Мужчины в серой робе разгружают что-то яркое, выставляют у веранды. «Что там?» — раздается голос сбоку. «Не знаю», — я отвечаю Егору, совершенно не понимая происходящего. «О!» — выдыхает парень. «А я знаю. И что же?» «Ну...» — он смущается. «Это такой большой торт, а в него обычно прячутся девушки. По крайней мере, в фильмах показывают так». «Ясно», — отвечаю я севшим голосом.